ее внешность была летописью, которую, если можно так выразиться, из года в год вела в укор веяниям моды одна и та же четкая характерная рука. Но погляди любопытствующий подольше, а он мог бы сколько угодно разглядывать ее без риска оскорбить, так глубоко ушла Анжела в раздумье, его пытливости был бы поставлен предел, когда он дошел бы до лица избранного им объекта. Все атрибуты Анжелы, груды багажа, наваленные у нее над головой и вокруг, ее прическа, туфли и ногти, едва уловимая атмосфера духов, окружавшая ее, стакан с виши и томик Бальзака в бумажном переплете, лежащий на столике перед ней. Все это говорило о том, что, будь она американкой, какой казалось с виду, она назвала бы своей индивидуальностью. Однако лицо ее было безгласно. Гладкое, холодное, огражденное от всего человеческого, оно было словно вырезано из яшмы. Посторонний мог бы наблюдать ее на протяжении многих миль пути, так шпион, любовник или газетный репортер могут околачиваться на панели перед запертым домом и не уловить ни отблеска, ни единого шолоха за прикрытыми ставнями и уйти восвоясь по проходу в смятении и замешательстве прямо пропорциональных его проницательности. А если бы ему рассказали факты, одни только факты об этой внешне бесстрастной, сухой, высокоинтеллигентной женщине, без явных примет национальности, он бы заклялся впредь составлять мнение о своем ближнем. Ибо Анжела Лин была шотландкой, единственной дочерью миллионера из Глазго, жизнерадостного жулика-миллионера, взявшего жизненный разбег в уличной шайке. Она была женой дилетантствующего архитектора и матерью единственного малосимпатичного здоровяка сына, по общему признанию, вылитой копии дедушки. А страсть до такой степени губила ее жизнь, что друзья отзывались об этой купающейся в золоте избраннице счастья не иначе, как с сожалительным эпитетом «бедная». Бедная Анжела Ли. Лишь в одном случайный наблюдатель попал бы в точку. Внешность Анжелы не предназначалась для мужчин. Иногда спорят и даже затевают опросы в популярных газетах о том, станет ли женщина заниматься своим туалетом на необитаемом острове. Анжела для себя лично решила этот вопрос раз и навсегда. Вот уже 7 лет она жила на необитаемом острове, и ее внешность стала для нее коньком и развлечением, занятием, всецело продиктованным самоуважением и вознаграждающим само по себе. Она изучала себя в зеркалах цивилизованного мира с тем вниманием, с каким узник наблюдает проделки выдрессированной в темнице крысы. Мужу ее вместо моды служили гроты. Их было у него 6, купленных в разных местах Европы. Один под Неаполем, другие в Южной Германии, и с превеликими трудами по камешку доставленных в Гемшир. Вот уже 7 лет, ей было тогда 25, а ее замужеству с Дэнди Стэттом 2 года, как бедная Анжела была влюблена Безилась. Это была одна из тех интриг, которые завязываются беспечно, в надежде на приключения, и столь же беспечно воспринимаются друзьями, как занятный скандал, а затем, будто окаменев под взглядом Горгоны, приобретают невыносимое постоянство, как если бы миру, полному капризных и эфемерных союзов, иронические богини судьбы решили дать неприходящий, устрашающий образчик естественных качеств мужчины и женщины, изначально присущие им склонности к слиянию воедино. И он действовал как наклейка «опасно» на коробке с химикалиями, как предостережение в виде разбитых автомобилей, которые ставят на опасных поворотах дороги, так что даже наименее склонные к порицанию натуры, содрогались от этого зрелища и отшатывались со словами «Нет, право, знаете ли, это уж у них что-то омерзительное».